Глава 14. Кристиан. К счастью, стоило нам обменяться клятвами, как Мэри успокоилась, даже как-то собралась и сосредоточилась, а потом выдала. «А знаешь, ты должен остаться ночевать тут». Я от неожиданности даже на ногах не устоял, плюхнулся в кресло и уставился на девушку в изумлении. «Ну, сам посуди, нам же нужны достоверные слухи, так?» Я кивнул. «Ну и вот, ты выйдешь утром, когда проснутся слуги и будут ходить по коридорам. Они тебя увидят, ну и...» А идея неплохая. Слуги, правда, разнесут все по дворцу быстро. А от них узнают и остальные. Это куда проще, чем самостоятельно убеждать кого-то. Как говорится, лучше самому увидеть, чем от кого-то услышать. Но только никаких поползновений, твое высочество. Мэри погрозила пальчиком и нахмурилась. А то знаю я вас, принцев. Я еле сдержал улыбку. Она так старалась быть грозной. «И многих принцев ты знаешь, позволь спросить». Вопросительно поднял бровь. «Принцы мужчины?» — фыркнула Мэри. «А значит, ничем от всех остальных не отличаются, разве что обычно более избалованные и наглые. Так что смотри у меня». «И что ты сделаешь? Интересно узнать, если я все-таки, как ты там выразилась, поползу. Если станешь меня к чему-то принуждать, я тебе глаза выцарапаю и не посмотрю, что ты принц», — зашипела Мэри. «У меня, конечно, были женщины», — оскорбился я в лучших чувствах, «но я никогда никого ни к чему не принуждал. Они сами...» «Ой, давай без подробностей, просто замолчи». Мэри вся сжалась и забилась в угол кровати. «И вообще я спать хочу. Спокойной ночи, твое высочество». Она накрылась простыней до подбородка, легла на бок и закрыла глаза. А я сидел в кресле, в темноте и в тишине, и просто смотрел. Сначала Мэри явно притворялась спящей, но вот дыхание выровнялось, лицо расслабилось. Она и правду заснула. Я же усилием воли заставлял себя сидеть на месте. Очень хотелось подойти, провести пальцами по бархатной коже, убрать локон с лица, а еще лучше лечь рядом, прижать к себе крепко и никуда не отпускать. Помотал головой, прогоняя наваждение, но помогло мало. Желание коснуться было непреодолимым. Закрыл глаза и вцепился в подлокотники, пытаясь отвлечься. Вспомнил, как проснулся и увидел в кровати незнакомую девицу. Ее поведение, слова. И тут же воображение заменило ее на Мэри. Демоны! Как удержаться? Это просто невыносимо. Все же встал и подошел к кровати. Нет, будить девушку я не собирался. Просто посмотрю и пойду спать. В кресле, конечно, неудобно, но это лучше, чем на полу. Но сначала... Не удержался. Протянул руку и, еле касаясь, провел по волосам. Мэри выглядела такой беззащитной, что хотелось укрыть ее от всего мира. Хотя, если проснется и увидит рядом, защищать придется уже меня. В этом я нисколько не сомневался. Еще немного полюбовался и отошел. Сел обратно в кресло, закрыл глаза и попытался заснуть. Но не тут-то было. Все время ловил себя на том, что прислушиваюсь к дыханию Мэри. В памяти проносились картинки, как она в одной сорочке сидела на кровати. И хоть пыталась закрыться от меня, я все равно мог видеть очертания мягкой груди, округлых бедер. Так, хватит. Если так пойдет и дальше, я сойду с ума, даже до утра не дожив. Не то что до окончания отбора. Снова попытался заснуть и опять безрезультатно. Тогда переключился на то, как добиться, чтобы артефакт выбрал именно Мэри моей истинной парой. В таких раздумьях прошла ночь. Я ни на минуту не сомкнул глаз. Не мог дождаться, пока за дверью раздадутся тихие шаги слуг. И стоило их услышать, как тут же встал, прислушался, дожидаясь, когда кто-то приблизится, и открыл дверь. Нужно было быстро уйти, чтобы не поддаться искушению. «Пока, дорогая», — сказал, делая вид, что прощаюсь с кем-то, и послал воздушный поцелуй в пустоту. «Увидимся вечером». Закрыл дверь, обернулся и увидел, как молоденькая служанка, косясь на меня с ухмылкой, быстро уходит прочь по коридору. «Отлично. Через полчаса весь дворец будет знать, что я выходил рано утром из комнаты одной из кандидаток. Идея Мэри явно сработала». Вернулся к себе, очень надеясь, что ночная гостья не осталась ночевать в моей постели. К счастью, мои покои были пусты. Я быстро переоделся, обработал царапины, которые при дневном свете проявились не только на ступнях, но и на спине. Я пару раз явно потерся о неровную кладку и спустился во двор, чтобы немного потренироваться и спустить пар. Ночь была слишком длинной. К завтраку я уже вполне успокоился. Привел себя в порядок, принял ванну, тщательно оделся и спустился в малую столовую. Завтракали мы всегда вместе, мы с братом и матушка. Это был ритуал, который почти никогда не нарушался. Вот и сейчас я сел на свое обычное место, стараясь не обращать внимания на вопросительный взгляд мамы и ухмылку Лео. «Доброе утро, Крис», — улыбнулась мама и тщательно расправила салфетку на коленях. «Я так понимаю, твоя ночь прошла приятно?» «Судя по всему, слухи уже распространились. Это нам с Мэри было нужно. Однако еще нужно перетерпеть подколы брата и допрос матери». «Вполне», — ответил спокойно, наливая себе горячий чай. «Не успел начаться отбор. Ты уже обзавелся фавориткой. Что ж, не дурно». Мама тоже пригубила напиток, пристально следя за мной. «Интересно, это та же самая, которая расцарапала тебя по приезде, или другая?» «Наверняка та же самая. Явно горячая штучка», — подлил масло в огонь брат. «Жаль, ты встретил ее первым. А то я мог бы...» «Хватит!» Я вскочил, намереваясь заткнуть брата. «Еще одно слово, и я не посмотрю, что ты мой брат и король. Начищу тебе морду, как в старые добрые». «Крис, сядь!» — раздался строгий приказ матери. «А ты, Лео, веди себя прилично. Что бы ни произошло между девушкой и твоим братом, это их личное дело. Не стоит говорить об этом подобным тоном». Мать была непреклонна в вопросах вежливости. Девушка всегда оставалась девушкой. Во всем, что происходит, виноват мужчина. Это была непреложная истина. И винить девиц в том, что они не могут перед кем-то устоять, нельзя. Мужчина не может держать себя в руках и отказать. Вина на нем. «Прости, брат», — развел руками Лео. «Я не прав, погорячился». Я бросил салфетку на стол и шагнул в сторону выхода. «Ты куда?» — спросила мать, недовольная моим уходом. «Аппетит пропал. Прошу извинить». Стремительно вышел из столовой. Пока все не стало еще хуже, стоит поговорить с Мэри, предупредить о возможных последствиях.